не просил для себя никаких наград у бога грозы, не просил и жизни подольше, но до сих пор никто не слыхал, чтобы он умер. Наверное, так и живет на священной русской земле, кует своим молотом что-нибудь людям на славу и на добро. У такого, как он, всегда найдутся дела. Такому даже и бессмертие не наскучит. Уважаемый читатель, весной 1991 года ленинградские, тогда еще писатели, задались вопросом, почему в западноевропейских книжных магазинах можно найти эпос любого народа, изложенный в самых разных видах, от сугубо научного перевода с комментариями к каждой строке до детского комикса. А у нас ничего подобного нет и в помине. Решив, что это никуда не годится, группа единомышленников во главе с Радием Петровичем Погодиным тут же распределила роли и взялась за работу. Каждый избрал для себя эпос, самый знакомый, либо наиболее духовно близкий, и стал делать книжку, интересную и понятную, для современных читателей. Мы не надеялись, конечно, сразу охватить всю мировую культуру, но надо же с чего-то начать. Я взялась пересказывать скандинавские и славянские языческие мифы. И то, что вы сейчас держите в руках, есть плод моих тогдашних усилий. Прошло уже 6 лет, потускнели блистательные перспективы рыночной экономики, одно за другим разорилось несколько издательств, по которым кочевали наши невезучие рукописи. К счастью, все же удалось довести проект до ума. Я надеюсь, чудесное плавание Брана, повесть о Зигфриде и Нибелунгах и другие произведения, вышедшие в серии «Уникорнис» издательства «Терра», уже украшают ваши книжные полки. А теперь вот и «Азбука» издает мой «Поединок со змеем». Наверное, это справедливо, ибо откуда выросла вся фантастика меча и колдовства, если не из тех самых языческих мифов, созданных далекими предками и к нашему веку основательно подзабытых. Работать со скандинавским эпосом было относительно просто. Есть доподлинные тексты, есть видовые альбомы и, самое главное, книги ученых, вскрывающие глубинный смысл древних сказаний. Со славянскими мифами все оказалось гораздо сложнее. Их пришлось собирать буквально из рожек и ножек, рассеянных по страницам специальной литературы. Это неправда, будто о славянском язычестве почти ничего не известно. Как мы с вами, ленивые и нелюбопытные, привыкли считать. Известно-то как раз очень много. Но кто же читает толстенные этнографические фолианты, вдобавок написанные учеными на их особенном языке? Вот я и собрала общие мотивы и массу отдельных деталей, выявленных современной наукой, в своего рода мифологический роман. Не стану выдавать свое творчество за этакий свод славянской мифологии, якобы найденный автором на берестяных свитках в давно забытой деревне. Это, конечно, художественное произведение. Однако от себятины моей здесь минимум, и то лишь за тем, чтобы сложить из разрозненных фрагментов живое и интересное целое. И пускай простят меня приверженцы различных научных школ, из которых я заимствовала те или иные положения, не становясь полностью ни на одну точку зрения. Смею думать, против мифологического менталитета своих далеких предков я все же не особенно погрешил. Кто сумеет, пускай сделает лучше. Мария Семенова. Конец книги. Содержание. 9 миров. Скандинавские мифы. Начало первой дорожки первой кассеты. Поединок со змеем. Славянские мифы. Конец четвертой дорожки второй кассеты. От автора. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты.